Дослушав его пламенную речь, я холодным голосом сказал: «Ты тот самый Тянь, да?» На том конце телефона послышался удивленный восклик: «А ты еще, блядь, кто такой?» Я усмехнулся и сказал русскую шутку, которую я узнал из интернета в своем мире: «Готовь жопу, дядюшка Вазелин идет». После своих слов я сбросил звонок и швырнул телефон в стену дома, разбивая его на части. Посмотрев на Лысика, я принял решение, что раз уж я убил почти всех, то надо и его убить. Перевернув его тушу на спину, я пальцем пробил ему точку акупунктуры жугень, заставляя его сердце остановиться. Посмотрев на него с помощью знания анатомии, я убедился в его смерти и со спокойной совестью направился к казино «Нефритовый дракон», применив мгновенную очистку, избавляясь от следов крови и грязи. Добравшись до казино, я увидел охранников на входе, а также людей, постоянно туда входящих или выходящих. Все они выглядели статными и ухоженными, а над их головами на входе красовалась эмблема казино. Это была светящаяся зеленая вывеска в виде дракона. Когда я подошел ко входу, татуированный амбал остановил меня и холодным голосом сказал: «Тебе туда нельзя». Я посмотрел на него как на говно, огляделся вокруг, убедившись, что это было сказано мне, указал на себя пальцем и спросил у него: «Ты это мне сказал? Тебе жить надоело?» Амбал не оценил мою доброту и, фыркнув, сказал: «Катись отсюда, мусор, пока этот отец добр». Проходящие мимо люди смеялись надо мной, тыкая в меня пальцем и обходя как прохоженного. Мало было им насмехаться, так они еще и злорадствовали словами: «Что этот бомж здесь делает? Скорее выкиньте этот мусор отсюда». Таких было большинство, люди всегда любили устраивать шоу, лишь некоторые проходили мимо, словно не замечая ничего, им было абсолютно похуй на мое положение. Видя происходящее, амбал усмехнулся, похрустывая костяшками рук. Вдруг, в этот момент подошел какой-то мажор в компании двух красоток модельной внешности и сказал: «Что здесь происходит? Брат Цзянь, почему эта собака стоит здесь и портит воздух?» Охранник сразу стал вежливым и стал лизать жопу этому мажору словами: «А, это вы, молодой господин Чжао? Ничего, ничего, я как раз собирался выпнуть эту бездомную собаку, не обращайте на него внимания». Мажорчик кивнул и отправился дальше, усмехаясь, держа стройных красавиц за талию. Амбал начал двигаться в мою сторону, вдруг я крикнул: «Стоять! Ты куда собрался, мелкий пизденыш? Думаешь, оскорбил этого отца, так спокойно уйти сможешь?» Мажор покраснел от гнева, отшвырнул от себя красавиц и крикнул: «Цзянь, сломай этому ублюдку ноги, я хочу видеть, как он корчится от боли. Как эта тварь посмела оскорбить меня?» Люди стали шептаться: «Он оскорбил молодого господина семьи Чжао, теперь ему точно не жить. Этот парень не знает, что для него хорошо, а что плохо». Верно, семья Чжао известна своими жестокими методами и связями с преступным миром. «Тише, дурак, твой рот полон говна. Хочешь оказаться на месте этого ребенка? Молодой господин семьи Чжао не лучшего характера, прошлый, кто его оскорбил, бесследно исчез, а на следующий день его нашли в канаве. Тише, давайте посмотрим на шоу». Слушая их разговоры, я посмотрел на довольную рожу амбала, который занес в этот момент кулак, чтобы хорошенько мне врезать. Видя это, я усмехнулся и сказал: «Ты разве не знаешь, чем больше шкаф, тем больнее падать?» С этими словами я пришел в движение. Я увернулся от его удара и стал выбивать его точки акупунктуры одну за другой, пока его руки полностью не обвисли. Наблюдающие за этим были в шоке. Амбал стоял, не понимая, что происходит. Он крикнул: «Что ты, са?» Я не дал ему закончить, пробив акупунктуру, отвечающую за голосовые связки. Он пытался что-то сказать, но не мог и пальцем пошевелить, а из горла выходило лишь кряхтение. Молодой господин Чжао, видя это, разозлился: «Чего ты ждешь? Убей его для меня». Однако амбал не мог пошевелиться, он словно стал статуей. Я, усмехаясь, сказал: «Да, чего же ты ждешь? Мелкий пизденыш просит меня убить, почему ты стоишь?» Амбал продолжил стоять, он ничего не мог сделать. Молодой господин Чжао же разорался: «Что вы смотрите? Убейте его, кто изобьет этого ублюдка до полусмерти, получит вознаграждение от моей семьи». Толпа засомневалась, некоторые хотели было уже напасть на меня, но пришла толпа здоровых лысых татуированных мужиков, главный из них крикнул: «Что здесь происходит? Вам жить что ли надоело? А, маленький Чжао, что ты тут делаешь? Чжао указал пальцем на меня и сказал: «Дядя Е, это ублюдок публично оскорбил всю нашу семью, а после напал на брата Цзянь». Услышав его слова, этот дядя Е крикнул: «Блядь, ты кто сука думаешь такой? А, вы трое, сломайте ему ноги. А ты что стоишь, блядь? Муху проглотил? Я к тебе обращаюсь, ублюдок». Чжао решил подлить масло в огонь словами: «Дядя Е, этот уебак что-то сделал с братом Цзянь, и он не может пошевелиться». Е посмотрел на Цзяня и заметил, что он не дрогнул даже мускулом, когда в другом бы случае обоссался от одного его голоса. Поняв это, он посмотрел на собравшуюся толпу и крикнул: «А вы что встали? Проходите, или съебывайте нахуй, вам здесь не цирк». Потом он указал на своих подчиненных и крикнул: «Вы трое, избейте его до полусмерти». Вдруг послышался смех, очень громкий смех, словно владелец смеха услышал самую смешную шутку на свете. Это был никто иной, как я. Я смеялся над этими клоунами, какие же они забавные. Трое как один как раз в этот момент набросились на меня, и я пришел в движение, перестав смеяться. Уклонившись от серии ударов, я выбил коленную чашечку у одного из них и зарядил ему коленом в лицо. Другие двое не медлили, они сразу же напали в ответ. Однако, кто они, а кто я? Как эти дети могут сравниться с мастером боевых искусств? Я перестал уклоняться от их ударов и напал в ответ. Отбросив руку одного, я ударил ему по яйцам, приготовив омлет. Он взвыл, схватившись за растекшуюся яичницу. Третий, видя это, пришел в ярость и стал нападать на меня с новой силой. Пока второй держался за остатки своего достоинства, я схватил его за руку и дернул на себя, используя его как живой щит, позволяя последнему бугаю беспощадно избить своего же собрата, которого в приступе ярости он принял за меня, и радостно ломал его кости в труху. Когда он закончил избивать своего собрата, тот рухнул на мраморный пол, потеряв сознание от болевого шока, а третий уже тяжело дышал. Осознав, что он бил не по мне, а по своему другу, из-за ярости в нем проснулось третье дыхание, и она напала на меня. Шутки кончились, подумал я, и пришел в движение. Я отбивал каждый его удар, гася силу его ударов, а сам наносил ему внутренние повреждения с каждым ударом, приближая его к смерти. За все время, от начала и до конца боя, не прошло и минуты. Все трое лежали на мраморном полу, у одного из них текла кровь изо рта, он был мертв. Только Цзянь стоял как статуя, не способный пошевелиться. Спокойно перешагивая через их тушки, я дошел до Цзяня, но вдруг услышал визг, и толпа почему-то стала разбегаться. Посмотрев в сторону Е, я увидел, что он с самодовольной улыбкой держал пистолет, готовый в любой момент нажать на курок. За его спиной же, дрожа, как курица перед обезглавливанием, трясся от страха мажорчик Чжао. Е направил на меня пистолет и сказал: «Что, теперь уж не такой круто, верно?» Я лишь покачал головой и, усмехнувшись, сказал: «Стреляй, долбайб, только предупреждаю, пощады не жди, если посмеешь выстрельнуть, ты умрешь воистину ужасной смертью». Я в ответ усмехнулся и сказал: «У тебя стальные яйца, раз ты даже под дулом пистолета можешь нести этот бред». В ответ я пожал плечами и сказал: «Выстрельни, и ты сразу поймешь, бред это или нет». Не выдержав моей провокации, он нажал на курок, и раздался звук выстрела. Я предвидел это, и моя реакция была на пределе, время вокруг меня замедлилось. Резко схватив Цзяня за руку, я притянул его к себе и использовал как живой щит, направляясь к стреляющему по мне Е. За несколько секунд, оказавшись почти вплотную к Е, я швырнул в него продырявленную тушку Цзяня, который выпучил глаза, словно они сейчас вывалятся. Сам же, используя тело Цзяня как трамплин, я пересек в одно мгновение разделяющее нас с Е расстояние и ударом ноги припечатал его к полу, выбивая пистолет из его рук. Поймав пистолет, я сразу понял, что в нем осталось не больше трех патронов. Поэтому, чтобы не тратить столь ценный ресурс, я резким движением двух пальцев сломал Е кадык, пробив его горло. После чего вытащил пальцы, и тот схватился за горло, издавая булькающие звуки. Гости казино разбегались кто куда, визжа без остановки из-за ужасных кровавых сцен, которые они никогда не забудут. Девушки, с которым пришел мажорчик, уже давно сбежали, бросив его, а сам он лежал на полу, с побледневшим лицом, пытаясь уползти от меня. Я также заметил, коричневое пятно между его ног. Этот мудак обосрался, я почувствовал невероятное отвращение к этому мусору, и направив на него пистолет, выстрелил прямо ему в голову. Еще один жмур упал, не обращая на это внимания, я обыскал тело этого дяди Е, и нашел еще две обоймы пистолета. Итого, у меня 26 патронов, 26 трупов. Как раз в этот момент, на звук выстрелов сбежались внутренние охранники, и они, в отличие от тех, были вооружены. Я, долго не думая, побежал за нефритовую колонну, открыв по ним пальбу. Бух-бух, еще два тела упали на мраморный пол, а по мне открыли ответный огонь. Находясь под перекрестным огнем, я быстро сменил обойму пистолета, и даже не глядя сделал 12 выстрелов навскидку. Обойма снова была пуста, однако я услышал 8 глухих бум, и 4 громких бум, который сопровождался постепенным нарастанием шума. Похоже, упали с лестницы. Шум выстрелов прекратился, видимо, шок от такой быстрой и жалкой смерти их товарищей заставил их передумать. Жаль, вы не подумали об этом раньше, прежде чем начали по мне пальбу. Сменив обойму, я выбежал из-под колонны и увидел 14 трупов, и еще 10 живых, но они даже не реагировали на мое появление, застыв от шока. Это было мне на руку. Сделав еще 10 выстрелов, я убил оставшихся. Гости к тому времени уже сбежали. Я подошел к телам и набрал целую кучу обоим патронов 9 мм калибра. У некоторых жмуров был тот же самый пистолет, поэтому проблем совместимости не возникло. Закончив с этим делом, вооруженный целыми 58 патронами, я отправился на этаж выше. Странно, поднимаясь по лестнице, я больше не встретил ни одного охранника. Зато заметил аж 4 камеры видеонаблюдения в зале, а также в коридоре впереди. Судя по их виду, это система камер, а значит, где-то должна быть рубка управления. Внимательно посмотрев на систему камер, я определил, что рубка управления также находится на втором этаже. Если судить по их расположению, то рубка находится где-то в конце этого красного коридора. С этой мыслью я поднялся на второй этаж и пошел по коридору прямо. Идя по коридору, я был в шоке. Благодаря своим сверхчувствам, я слышал, что в комнатах продолжают играть. К тому же услышал занятный разговор. Речь шла о наркотиках на складе в районе Сичен. Судя по голосам, а также по выражению «малыш Тянь», в этой комнате находится тот самый Тянь, который мне нужен, а также один из главных членов триады, какой-то старик. Немного подумав об этом, я отбросил эти мысли и направился вглубь коридора. Через минуту я увидел табличку «только для персонала». Проигнорировав ее, я пошел прямо, и, как и ожидал, чуть дальше я увидел стальную дверь с табличкой «Сицуритером». Бесцеремонно открыв дверь со стволом наготове, я почувствовал сильную опасность и резко отпрыгнул в сторону. Бам! Прозвучал громкий выстрел, и в стене за мной появилась дыра, и она осыпалась. Выстрел был из дробовика, судя по всему, картечь. Не имея никакого желания становиться решето, я аккуратно просунул пистолет и сделал выстрел. Бух! Прозвучал глухой звук, а за ним металлический отскок. Я вытер холодный пот. Я хоть и бессмертный, но боль-то чувствую. Пока я думал об этом, я услышал крик внутри комнаты. «Брат Шень, ты ублюдок!» Определив по голосу, где находится моя следующая цель, я выбежал из укрытия и сделал выстрел навскидку. Тело только и успело сказать «я-то» и упало вечным сном, с дырой в переносице. Зайдя в комнату видеонаблюдения, я захлопнул металлическую дверь и закрыл ее на щеколду и задвинул металлические ставни. Теперь можно осмотреться. Повернув голову, я увидел кучу мониторов, как в каком-нибудь фильме про шпионов, и на каждом из них красовался отдельный угол здания. Осмотрев каждый монитор, я пришел к выводу, что второй этаж является этажом встреч членов триады, а третий является этажом VIP-клиентов. Они, как ни в чем не бывало, продолжали играть, словно стрельбы и не было. Это вызвало во мне подозрение, и я коснулся стены, используя психометрию. Через минуту я открыл глаза, я покачал головой. Неудивительно, что никто не среагировал на устроенную мной бойню. Звукоизолирующие стены, причем очень высокого качества. Даже если выстрельнуть прямо возле двери комнаты, внутри люди услышат лишь легкий хлопок. Если только выстрел не будет произведен из калибра 50 БМГ, тогда, я думаю, они все-таки услышат выстрел, пистолетный. Получив эту важную информацию, я подошел к компьютеру. Раз вы подарили мне такую сладкую возможность, почему бы не помочь полиции этого мира? Подойдя к компьютеру, Я сразу же скачал свой вирус и запустил его. Так я получил прямое соединение со своим ПК по зашифрованному каналу, через определенный порт. Далее, используя обоюдоострый меч, я вошел в систему своего ПК и создал зашифрованную папку. Без всяких угрызений совести, я стал перекидывать все видеозаписи с камер видеонаблюдения. Их было очень много, однако места на моем компьютере хватало, там было около 2 терабайтов, а видеозаписи лишь на 800 гигабайтов, и судя по дате первой записи, этому казино 5 лет от роду. Камеры также были в переговорных комнатах на втором этаже, очень много различных нелегальных обсуждений и сделок было записано на них. Я не понимаю, зачем они сделали эту систему, но судя по всему, там были встречи не только членов Триад, а также их клиентов. Посмотрев парочку записей, я кивнул сам себе. Ясно, похоже, они так собирали компромат на чиновников и своих людей в полиции. Хитро. Только вот нужно было удалять компромат на себя, а теперь пеняйте на себя. Усмехнувшись, я надел наушники и, переключив главный монитор на эту камеру, наблюдал за комнаткой, где был тот старик и этот малыш Тянь, при этом прописывая алгоритм самоуничтожения после загрузки всех видео. Чтобы наркотики смогли покинуть беспрепятственно попасть в Гонконг, они будут находиться в живых людях. На этом складе около 10 тысяч иммигрантов, пойманных нами, в каждом из них около 500 грамм кокаина. Услышав эти слова, я невольно нахмурился и перестал прописывать алгоритм самоуничтожения. Пусть это лишь НПС, но перевозить наркотики в живых людях – это уже слишком. Я отменил видео из этой комнаты для загрузки на свой ПК за сегодняшний день. С таким доказательством их точно посадят, вот только. Да пошло оно. Посадят, не смешите, это ебаная мафия. Они как сядут, так и выйдут. Мысленно я уже подписал им смертный приговор. Вдруг они засуетились, и Тянь предложил: дедушка Хао, нужно отметить это дело. Эта сделка принесет нам не 1 миллиард, как насчет подняться на 3-й этаж? Этот дед согласился, и они направились на 3-й этаж. Их комнатка довольно удаленная, а лестница на 3-й этаж находится перед комнатами для персонала. Видя это, я быстро сегодняшнюю видеозапись на загрузку в приоритете и продолжил писать алгоритм самоуничтожения, внося некоторые правки. Я успел закончить, до того как они вышли из комнаты, я резко коснулся пола комнаты охраны и использовал мгновенную очистку, сконцентрировавшись на главном зале и трупах. При этом, я смотрел на 4 монитора, которые показывали обстановку в главном зале. Кровь, словно по волшебству, исчезла, как со стены пола, так и с трупов, словно ее никогда и не было. Видя это, я вздохнул с облегчением. Фух, это было близко. Хоть они и были далековато, но запах крови довольно едкий, они бы его почувствовали. В коридоре нет такой вентиляции, как в комнатах. Я еще никогда не применял мгновенную очистку в таком масштабе, при этом концентрируя в определенной точке. У нее что, нет предела? Я вообще не почувствовал изменений. По идее, я должен был почувствовать сильную усталость, но я ничего не почувствовал, словно ничего и не произошло. В моем сердце зародились некоторые подозрения, но я быстро откинул их. Посмотрев на экран загрузки, я увидел, что видео сегодняшней встречи уже загрузилось, а также еще несколько тысяч видеозаписей уже загружены. Судя по времени загрузки, осталось где-то 1,5 часа до загрузки остальных видео. Как только они закончатся, алгоритм вступит в дело и уничтожит все видеозаписи, а также и саму аппаратуру, так как вызовет перегрев, отключив все меры безопасности. Если очень повезет, то может и пожар вспыхнуть. С этой мыслью я посмотрел на потолок и увидел несколько поливалок в случае возникновения дыма. Посмотрев на них, я снова сел за компьютер и стал искать систему управления противопожарной системы. Спустя 5 минут поисков я все-таки нашел ее. Мне повезло, мало того, что она автоматизирована, так она еще и подключена к комнате охраны. Правда, подача сигнала тревоги идет куда-то за пределы здания. Судя по всему, в пожарный участок. Подумав об этом, я отключил пожарную систему и сделал фейковое соединение с пожарным участком, чтобы они не подумали, что что-то случилось. Закончив с этим делом, я увидел, что тот старик, его охрана, а также этот малыш Тянь, поднялись на 3-й этаж и зашли в свободную комнату. Там они уселись на роскошный диван, и через некоторое время в комнату вошли 4 молодые красавицы модельной внешности. У этих извращенцев пошла слюна от похоти, и они тут же загробастали красавец по обе руки. Не имея желания на это смотреть, я в последний раз посмотрел на экран загрузки, после чего встал и обыскал охранников. На одном из охранников я нашел универсальный ключ от всех комнат, а также ключ от комнаты видеонаблюдения. Довольный находкой, я раздвинул металлические ставни и открыл щеколду на двери. После чего, выйдя из комнаты охраны, я закрыл ее на ключ и отправился на третий этаж. Поднявшись на третий этаж, на входе меня встретила молодая девушка модельной внешности, одетая в красное цепи. Она внимательно осматривала меня. Вдруг, она нахмурила брови и сказала: «Сэр, этот этаж для VIP-гостей, вам сюда нельзя». В ответ я усмехнулся, со словами: «Правда что ли?» и стал подходить к ней ближе. Красавица, видя это, отшатнулась, но за ее спиной была лишь стена. Она хотела уже закричать, но я моментально приблизился к ней и ударил ребром ладони в шею, нежно прошептав ей на ушко: «Поспи, красавица». Потеряв сознание, девушка упала прямо ко мне в руки. Я нежно положил ее на пол и надавил на 4 акупунктуры, чтобы она не проснулась слишком рано. После чего я раскрыл двери третьего этажа и увидел обширную площадь с десяток красных дверей с черными вставками. Судя по тому, что я видел в камерах, около 18 из них заняты. Покачав головой, я направился напрямую к комнате со стариком Ша и малышом Тянь. Добравшись до нужной комнаты, я, не раздумывая, открыл ее, вошел и закрыл дверь. Увиденное меня чуть не заставило стошнить. Старик пялил красавицу в анал, а вторая лизала в этот момент его яйца. На другом диване было еще хуже, там была человеческая многоножка. Девушка лизала анальный сфинктер парня, а тот пялил ее подругу в ее узкую дырочку. Комната была заполнена развратными стонами. Чуть не блеванув от увиденного, я громко крикнул: «Это ограбление!» Услышав мои слова, все обратили внимание на меня, а охранники потянулись за пистолетом. Видя это, я без промедления достал свой ствол и прострелил им руки, со словами: «Я сказал, это ограбление, разве вы, суки, не поняли?» В этот момент, не обращая на меня внимания, старик Ха и малыш Тянь дошли до пика, они обильно кончили в красавиц и обессиленно свалились на диван. Красавицы тоже взвизгнули от наслаждения и плюхнулись на диван вслед за ними. От этой сцены мне почему-то захотелось утопиться, только бы не видев это. Я поднял пистолет и сделал 3 выстрела в воздух, после чего, моментально перезарядив обойму, направил пистолет на старика Хао. Девушки, которые лизали яйца и сфинктер, завизжали и съежились. Довольный их реакцией, я слегка кивнул, однако старик Хао меня удивил. Он, отдышавшись, сказал: «Малыш, не знаю, кто ты, но убери эти игрушки, ты хоть знаешь, кому ты угрожаешь? Иди, пока у этого старика есть настроение». В ответ я покачал головой и посмотрел на Тянь и сказал с презрением в голосе: «Так ты и есть тот брат Тянь, да? Вижу, ты уже намазал свою жопу языком этой девушки». Он тоже отдышался и сказал: «Ты еще, блядь, кто так?» Однако, договорить у него не получилось. Я без промедления поднял пистолет и выстрелил ему в переносицу. Кровь стала плавненько стекать с его лба на диван. Красавицы снова взвизгнули, потом побледнели и рухнули без сознания от шока. Старик крикнул на меня: «Ты что наделал?» Я направил на него пистолет и спросил с усмешкой: «Ты тоже к нему хочешь отправиться?» Старик замолчал и через некоторое время спросил: «Кто тебя послал?» «Это зал драконов». Услышав его слова, я усмехнулся и сказал: «Меня послал? Я сам себе хозяин, в отличие от такой старой псины, как ты. Скажу честно, я совершенно случайно здесь оказался. Виноваты так называемые золотые драконы, хотя, как по мне, их лучше звать золотыми дождями». После чего я издал смешок и продолжил: «Итак, поговорим о деле. Сейчас в главном зале лежат 24 мертвых тела членов триады, а также один из главных членов, некий Е, и молодой господин семьи Чжао. Я считаю, что их собачья жизнь — недостаточная компенсация морального ущерба, поэтому я хочу все деньги, что есть у вашего казино». Старик истерически заорал: «Мальчик, тебе конец, ты не знаешь, во что ввязался. Ты убил единственного наследника семьи Чжоу, а также старшего сына главы семьи Чжоу. Денег хочешь, разве что тебе на могилу». В ответ я усмехнулся и сказал: «Разве что вам всем на могилу. Не боишься смерти, старик?» Он усмехнулся на мои слова и сказал: «Я боюсь, конечно боюсь, но за то, что ты сделал, тебя ждет нечто гораздо хуже смерти». Услышав его, я покачал головой и сказал: «Да, по-моему, Это вашу организацию в целом ждет анал карнавал, за то, что вы сделали. Интересно, что будет, если я отправлю записи ваших сделок в органы, а компромат чиновникам и лидерам полиции? После моих слов, старик побледнел и, заикаясь, сказал: «Ты». Увидев его застывшее в ужасе лицо, я сказал с усмешкой: «Через час, все доказательства, если я не отменю это, облетят всех своих адресатов, и да, не волнуйтесь, в комнату охраны, с противовзрывной дверью закрытой на ключ, вы явно не попадете. Так что, даю вам полчаса, чтобы собрать все деньги, и принести сюда. Не советую глупить, даже если вы попадете в комнату, уже достаточно доказательств было спрятано, попробуйте отменить, сразу начнется процесс отправки». У старика подкосились ноги от моих слов, он сжал зубы и крикнул чернокожему бугаю: «Ты его слышал, Джек, иди и собери все деньги, и принеси сюда, в этот раз мы в жопе». Джек сказал на английском: «Сэр, может это, я за подмогой да пришьем этого». Я перебил его, словами на английском языке: «Маму свою пришей, думаешь, я боюсь вашей подмоги, да будь вас хоть сотня другая, всех в морг отправлю». Джек побледнел, и сразу заткнулся. Старик Хаа сказал: «Делай, что я тебе сказал, и без глупостей, этот парень держит нас за яйца». Джек охотно кивнул и спросил у меня: «Сэр, вы позволите мне выйти?» Я с улыбочкой отошел в сторону и сказал: «Прошу, мадмуазель». Джек покраснел от гнева из-за моих слов, но ему только и осталось, что молча выйти из комнаты, оставив свою злость в себе. Тем более, он видел, как я хладнокровно прострелил ладони остальным охранникам, а также убил этого малыша Тянь. Пожалуй, этот Джек, единственный, кто никак не пострадал, он просто не успел выхватить ствол, за что и не получил пулю. Увидев, как Джек вышел, я уселся на третий диван и резко сделал три выстрела. Бах-бах-бах, звуки выстрелов эхом отдались в комнате, и еще три тела упало на пол с глухим бух. Старик Хаа закричал: «Мать твою!» Я проигнорировал его и властно сказал: «Тот, кто посмел на меня направить ствол, недостоин жить». Старик хотел что-то сказать, но, услышав мои слова, он побледнел и промолчал. Так мы молча и сидели в ожидании Джека. Спустя полчаса в комнату постучали со словами: «Это я, Джек, я принес деньги». Я тут же любезно открыл ему двери, держа его на прицеле. Джек вздрогнул, но вошел в комнату, неся с собой по 4 черных кейса в каждой руке. Пока он шел в середину комнаты, я прочитал его мысли и убедился, что он не вызвал подмоги. Пройдя в середину комнаты, он аккуратно расположил кейсы на большом столе и отошел в сторону старика Хаа. Старик Хаа же, смотря на эти кейсы, чувствовал, как жизнь покидает его тело. Даже если он сегодня выживет, его босс явно не будет рад такой потере. Посмотрев на черные кейсы на столе, я спросил у Джека: «Сколько там?» Он ответил: «В каждом кейсе по 5 миллиардов юаней это». Услышав его, я закричал, перебивая его на полуслове: «Что? Да вы там все охуели, что ли? Всего лишь 40 миллиардов юаней в таком большом казино. Вы чем, блять, вообще занимаетесь, ебаный в рот? Знаете что? Да пошли вы все нахуй». Потеряв спокойствие, я направил на них пистолет и сделал два выстрела по переносицам. Тело старика Хаа и бугая Джека плюхнулись на пол, с дырой в голове. Я выдохнул холодного воздуха. Такими темпами, за полгода, даже если ограблю все казино в Китае, я не заработаю больше, чем 50 миллиардов долларов. Похоже, придется валить из Пекина в более прибыльное место. Например, в Гонконг. Этот город очень богатый. Там я явно смогу заработать эти несчастные 100 миллиардов баксов, однако о триллионе речь не идет. За триллионом мне придется смотаться на родину баксов, а именно в США, да и удобнее будет, если деньги сразу в нужной валюте. Подумав об этом, я тяжело вздохнул, подошел к кейсам и стал по очереди открывать их. В них действительно было по 5 миллиардов юаней. Убедившись в этом, я закинул кейсы в инвентарь, применив мгновенную очистку на всю комнату. Вышел из нее, вдруг появилось уведомление от системы. Увидев это, я горько улыбнулся и подошел к следующей двери VIP-зала. Спустя несколько часов я награбил еще 5 миллиардов долларов, итого мой баланс уже 10 978 762 030. Это учитывая, что не у всех людей была наличка, поэтому, так как у меня нет пока что банковской карты, им пришлось отправлять подручных в банк, чтобы снять деньги со счета. Я не стал убивать этих людей, а просто отшиб им память с помощью техник акупунктуры. Конечно, особо наглым, я не просто отшиб память, но и пару переломов устроил. Пожалуй, только девушки остались целыми, у них был лишь небольшой синяк на шее, только у одной самой горластой, лицо из модельного, превратилось в свиное. Закончив с грабежами, я вышел из зала третьего этажа и активировал точки акупунктуры, встречающей на входе девушки. Через полчаса она должна проснуться. С этой мыслью я спустился на второй этаж, открыл комнату охраны и увидел, что компьютер дымится, а мониторы потухли. Закрыв металлическую дверь на щеколду, я подошел к компьютеру и отсоединил его от сети. После чего я положил его в инвентарь. Сделав это, я прикинул. Моя физическая сила позволяет взять еще несколько подобных компьютеров. Нужно будет уделить время ее улучшению, а то в будущем это вызовет проблемы. С этой мыслью я также забрал и саму систему видеонаблюдения. После чего разбил все мониторы и применил мгновенную очистку. Хоть они и сломаны, но на запчасти пойдут. Подумав об этом, я довольно улыбнулся, открыл щеколду и вышел из комнаты, закрыв ее на ключ. Потом я, как ни в чем не бывало, отправился на выход из казино. Добравшись до главного зала, я хоть и видел это, но все равно удивился. Не было и следа крови, только мертвые тела, дырки от пули и все. Выйдя из казино, я услышал звук «Виу-виу». Так, надо валить. Я без промедления побежал в обратную сторону, подальше от этих звуков. Удивительно, что после того, как сбежало столько людей из главного зала, полиция и скорая приехала только спустя несколько часов после бойни. С этой мыслью я продолжил бежать без остановки, направляясь к жилью Чжанье. Спустя полчаса беспрерывного бега, я таки добежал до дома. Открыв дверь ключом, я без промедления вошел в квартиру. Вдруг я услышал недовольный голос хозяйки. «Ну и где ты был?» Она включила свет, уселась на стул и внимательно смотрела на меня, ожидая ответа. Я с неким шоком посмотрел на нее и сказал: «Простите за мою бестактность, но я взрослый человек и не обязан перед вами отчитываться». Она безэмоционально сказала, вставая: «Вот как, хорошо, я больше не буду к тебе лезть, только не забудь оплатить аренду». Сказав это, она отправилась на выход, даже не смотря на меня. Я остановил ее словами: «Подождите». Она остановился и безэмоционально посмотрела на меня, ожидая моих слов. В этот момент я засунул руку в карман и якобы что-то искал, стал рыться в нем, а сам призвал из инвентаря 10 тысяч юань, одной купюрой. Достав ее якобы из кармана, я передал ее ей, со словами: «Я не просто гулял, но работал. Вот, 10 тысяч юань, за все ваши хлопоты насчет меня». Она удивилась от этого, но с виду осталась безэмоциональной, и без всякого стыда, взяла деньги, и положила в карман пиджака, со словами: «Неужели тебя кто-то взял на работу? Да еще и хорошо оплачиваемую. Ты что, наступил в собачье дерьмо? Хорошо, считай, ты заплатил за третьего месяца». Я слегка улыбнулся и сказал: «Хозяйка, я бы хотел попрощаться». В этот раз она уже не сохранила безэмоциональности, воскликнула: «Что?» После чего она уставилась на меня, как волк на овцу. Я ответил ей: «Завтра я съезжаю, считайте эти деньги подарком за все ваши хлопоты обо мне. Я собираюсь перебраться в США. Правда, мне надо еще визу оформить и загранпаспорт, так что пока что я еще останусь в стране, но поживу у родителей». В ответ она рассмеялась: «Ты что, и правда в собачье дерьмо наступил? Ты хоть знаешь, сколько стоит жить в США?» Я кивнул и ответил: «Деньги не проблема, я был удачлив и наткнулся на кусок пирога с неба». Она скептически отнеслась к моим словам, но все-таки кивнула, после чего сказала: «Раз уж ты решил, останавливать не буду. Только потом не плачь». Договорив, она вышла из моей квартиры, хлопнув дверью. Когда она наконец-то ушла, я вздохнул с облегчением и подошел к своему компьютеру. Увидев папку размеров в 800 гигабайтов, без названия и ярлыка, я обрадовался и принялся просматривать видео в ускоренной записи. Спустя 5 часов, уже было 2 часа ночи, я просмотрел все видео, а также замазал на всех кадрах себя, так, словно люди умерли сами, падали с дыркой в голове. Я не оставил ни одного упоминания о себе. Закончив с этим, я создал защищенный канал и отправил эти данные спецслужбам Китая. К 8 часам утра отправка была завершена, и я тут же удалил все свои следы вместе с каналом передачи. Посмотрев на время, я увидел, что уже 10 часов. Мне пора в банк. С той этой мыслью я подключил свой старенький смартфон к компьютеру и создал из него активатор. Как только я отправлю ему сигнал с номером банковского счета, он впишет его в алгоритм и запустит процесс скраж. Итак, когда последний перевод будет завершен, сервера компании отвалится, а после один за другим помрут и боты. Подумав об этом, я надел простенькую одежду, взял ключи от квартиры и направился в паспортный стол за новым паспортом. Без каких-либо вопросов, мне с уважением отдали новый паспорт, в нем числились такие данные. Осмотрев паспорт, не найдя никаких ошибок, я также оформил загранпаспорт, который оформили очень быстро, так как я считался очень важной персоной по их данным, поэтому уже через час у меня были паспорт и бессрочный загранпаспорт. С довольной улыбкой я отправился в магазин сотовой связи. Добравшись до магазина Чиномобили, я купил десяток телефонов разного вида, один из которых очень напоминал iPhone 6, но им не являлся, бренд назывался KISS. Расшифровывать это у меня не было желания, да и я знал, что качество у них хуже Apple из моего мира. Однако, по производительности за 2014 год, который сейчас шел в этом мире, это вполне неплохо. Накупив с десяток телефонов, я оформил два нано-сим-карты с безлимитным интернетом со скоростью 12 мбайт, це за 500 юаней в месяц. Продавец был рад, что я так много купил, он явно получит за это премию. Без проблем оплатив заказ пятым купюрами, я сказал ему: «Оставьте сдачу себе, мне она ни к чему». Продавец обрадовался и дал мне бумаги на подпись. Подписав их, я официально заключил договор с сотовым оператором. Для этого требовался паспорт, который я любезно продемонстрировал. Закончив с бумагами, сим-карты были отданы мне, после чего я убрал все телефоны кроме KISS в пакет, а его оставил на столе. Открыв коробку, я увидел новенький телефон, зажатый в пенопластовой формочке. На его экране была пленка, я не стал ее сдирать, а просто вытащил телефон. За телефоном оказалось еще два отдела, плотно прикрытых картоном, там был провод MicroUSB, а также зарядное устройство. Перед этими двумя отделами в маленьком пакетике лежал ключик. Этот ключик нужен для открытия отсека сим-карты SD-карт в телефоне. Вспомним об SD-карте. Я посмотрел на продавца и сказал: «Можно мне еще SD-карту на 32 гигабайта, желательно, чтобы не сильно отставала в скорости с внутренней памятью». Продавец кивнул и побежал куда-то. Через минуту он вернулся, я к тому времени уже вставил нано-сим-карты в телефон. Продавец шустро пробил SD-карту, хотел было попросить оплату, но вспомним о почти 20 тысяч юаней набавкой, он промолчал, пробил оплату и отдал мне чек вместе с SD-картой. Я сразу же распаковал ее и вставил в телефон. Попробовав его включить, я понял, что заряда в нем нет. Посмотрев на продавца, я сказал: «Можете немного подзарядить его?» Продавец кивнул со словами: «Да, конечно». Он аккуратно взял телефон из моих рук и поставил на зарядку. Видя это, я сказал: «Пусть постоит полчаса, мне этого хватит. Я пока похожу в вашем магазине, может быть, еще что-нибудь куплю». Услышав мои слова, продавец так обрадовался, что еле сдержал порыв обнять и расцеловать меня на месте. Он быстро закивал головой, согласившись со мной. Я пошел осматривать полки с товарами. Вернулся я к кассе как раз через полчаса, с пятью внешними аккумуляторами, чехлом книжкой, а также защитным стеклом для KISS V6, так назывался мой новый телефон, а также несколько десятков USB-флешек с 2 терабайт памяти каждая, и скоростью как приличный SSD, при этом еще и влагостойкие, с хорошим охлаждением. Продавец, увидев это, обрадовался и с радостью пробил стоимость этих товаров, после чего он сказал: «С вас 5789 юаней». Хоть я и посчитал это наглостью, учитывая, что у него еще 20 юаней моих в кармане, но все равно небрежно кинул ему 10 тысяч юаней, со словами: «Сдачи не надо». Продавец принял их, оторвал чек и отдал мне бумаги с товаром. Я уложил все это в пакет и сказал: «Принесите мой телефон». Продавец сразу же метнулся и через 10 секунд уже протягивал мне телефон. Взяв телефон из его рук, я включил его, проверив, все ли работает, повернулся и, не сказав ни слова, пошел на выход из магазина. Перед самым моим уходом продавец крикнул: «Спасибо за покупку, приходите к нам еще». Я проигнорировал его и отправился сразу в банк. В банке мне пришлось проторчать в очереди несколько часов, прежде чем наконец-то получить свою карточку. Это была платиновая виза-карточка, на которой не было имени или фамилии, а также кода безопасности на обратной стороне. У нее не было никаких пределов, и ей можно пользоваться в любой точке мира.